узнала эту девчонку и, в сущности, виноват в случившемся. «Ее распотрошили, но она жива», — сказал Атон. «Удивительно. Ты уверен, что это не зомби? Она человек. Сначала Хтон пытался овладеть ею, а потом послал волка». Атон поднял голову. «Волка?» — резко спросил он, явно подразумевая ту же связь, что и орло. Бедокура от гусеницы освободил волк. «Это существо напоминает волка своим нравом. Бедокур задержал меня, я пришел слишком поздно и едва увидел его. Огромное, огромное, как волк. Ты никогда не видел волка? Зато видел рисунки в ДЗЛ. Но я имею в виду свое ощущение». «Злоба. Неважно, как он выглядит, это волк». «Волк», — повторил Атон. «Ты прав. В пещерах чутье важнее внешнего облика». Тут он вздрогнул. «Так девочку привел ты. Она наверняка из тюрьмы?» «Да, она так сказала». Но теперь орло почувствовал некоторую неискренность отца и догадался, что тот что-то от него скрывает. Атон должен был удивиться, возможно, рассердиться, но не сделал ни того, ни другого. Вряд ли отец находился в сговоре с Хтоном. Так что же ему было известно? «Нам ее не спасти», — с сожалением сказал Атон. «Видишь, кишки у нее наружу. Не понимаю, почему она еще живая». Временами отцу недоставало такта. Однако он был прав. Непонятно было, почему Ада еще дышит. «Надо попытаться», — сказал орло. «Попробуем сшить ее и посмотрим, что из этого получится. А спасти ее может только Хтон». «Но Хтон не будет ее спасать!» На него глянул глаз отца, и орло понял, что его последующий вопрос был чисто риторическим. «Почему?» «Потому что Хтон послал волка убить ее!» Атон кивнул. Он обдирал прочное лыко с естественной растительности сада. «А тебе не кажется, что Хтон мог бы сразу убить ее, а не оставлять на волоске от гибели?» «Я...» Но его появление и впрямь мало что изменило. Волк уже убегал. «Она нужна Хтону? Вот такая?» «С Хтоном можно заключить сделку. Так я спас твою мать». Орло раздирали надежда и недоверие. «Ты?» У нее был озноб. «Озноб? Ах да, об этом нет в ДЗЛ», — вздохнул Атон. «Как мне все это не нравится. Похоже, что твоя девочка умирает. Вот я и говорю о другом. А вдруг поможет?» Он замолчал, стараясь обрести душевное спокойствие, а руки его продолжали работать, подготавливая лыко. «Многое из того, что мне известно об ознобе, я узнал от толстяка Цветика. Первоцвет или Цветик — мой собрат-заключенный. Четверть века уже прошло. Цветик, Влом, Старшой, Гранатка — черноволосая сука, я так и не узнал ее имени. Верданди. Атон фыркнул, но продолжал. 241 обитатель нижних пещер и еще больше в верхней тюрьме. Но Цветик был особым. Он знал все, за исключением того, как находить гранаты. Он застрял в протоке, и старшой разрубил его топором.